Глава 16. Экспериментатор. Красс согласился. Он надеялся управиться быстро, но дело и впрямь могло затянуться. Как-то все здесь было подозрительно тихо, на первый взгляд. Поэтому лучше было принять легальный вид командировочного, чтобы не вызывать лишних подозрений. С другой стороны, если он все-таки наткнется на что-то стоящее, никто не помешает ему прервать командировку. Джина вызвала свою секретаршу и велела показать ему комнату, в которой он может остановиться на несколько дней, которые ему понадобятся для ознакомления с последними данными. В ответ на удивленный взгляд Рикардо, директор центра с гордостью сообщила: «У нас здесь отличная ведомственная гостиница, капитан, прямо на берегу океана. Вам понравится. Осмотритесь, отдохните с дороги, перекусите. Я как раз разберусь с текущими делами, а потом, часа через два, мы с вами посетим лабораторию». Провожавшая его до гостиницы Маша действительно производила впечатление помилованной. От радости она болтала без умолку. И не успел Красс, покачивая чемоданчиком, пройти 100 метров по выложенной белой плиткой дорожке и достичь двери одиноко стоящего трехэтажного коттеджа на берегу обрыва, как уже знал почти все про местных жителей. Ученых-обитателей научно-исследовательского центра корпорации «Золотая Орда» на Таймыре. Их здесь было, как он понял, всего человек 20. Директор, секретарь, трое старших научных сотрудников, большие зануды и 10 младших, в основном лаборанты. Несмотря на отдаленность от большой земли, старуха не давала им расслабиться. Постоянно грузила работой так, что двое младших научных сотрудников уже попросили о переводе в другое подразделение корпорации. «В какое?» – поинтересовался Красс, открывая дверь и пропуская даму вперед. «Да им все равно, лишь бы подальше отсюда и климат потеплее», – ответила Маша, заходя за пустующую стойку регистрации и, порывшись в ящиках, отыскала нужные электронные ключи. «А что же так, им местный климат не нравится?» – уточнил Алекс, получая из ее рук пластиковую карту с личным кодом и осматриваясь в холле. Он был маленький и очень уютный. Девушка повела его по деревянной лестнице вверх. Номер Красса располагался на втором этаже, хотя все остальные, похоже, были пусты. «Да, они какие-то неженки у нас», — ответила, не таясь, Маша. «Любят, где потеплее. А здесь зимой так здорово. Все заметает. И можно на лыжах сколько угодно кататься». «Любите лыжи?» — с удивлением спросил Красс. «Конечно. И горные, и беговые», — подтвердила девушка, останавливаясь напротив дубовой двери с табличкой номер 25. «А вы?» «А я не умею кататься», — соврал Красс на всякий случай. «Приезжайте к нам зимой. Научу», — предложила Маша. «Ну, вот ваш номер. Располагайтесь. Обед можно выбрать из меню. Дроид-официант его немедленно доставит. Доктор Карлайл зайдет за вами через пару часов. В номере есть пульт связи, там все подписано. Счастливо отдохнуть». «Спасибо». Красс посмотрел на широкий пустынный коридор, в который выходило немало дверей. «А что, я здесь один?» «Пока да», — кивнула русоволосая Маша. «Но через неделю приедет комиссия из центрального офиса, проверит нашу работу, и здесь будет не протолкнуться». «Постараюсь уехать до их появления», — пообещал Алекс. Он поблагодарил секретаршу еще раз и, приложив карту к устройству считывания, вошел внутрь. Оказавшись в номере, огляделся. Потом поставил чемоданчик на тумбу, прошелся и заглянул во все углы. Номер просторный, двухкомнатный, с отличной кроватью, целым ванным комплексом и баром с полной линейкой напитков. «А эти ученые не дураки выпить», — подметил старый службист. «Впрочем, мы военные тоже. Чего стоит один Глостер?» Вспомнив своего сослуживца по Звездному флоту, Алекс ненадолго загрустил. После давнего эпизода с крейсером «Вулкан», где Алекс был командиром, его старший помощник Глостер служил еще лет 10, а потом внезапно вышел в отставку и затерялся где-то на просторах родной Ирландии. С тех пор они не виделись. Может быть, Глостер вернулся домой к родителям и живет у стариков на ферме, а может быть, и сам стал фермером. Разводит теперь длинношерстных овец, а по вечерам пьет литрами настоящий виски, которым этот прожженный пьяница всегда так гордился. Вспомнив о виске, Алекс залез в бар и обнаружил там сразу 10 сортов. «Неплохо для начала», — отметил он. «Но, к сожалению, следователю по особо важным делам не стоит напиваться сразу же после прибытия. Надо хотя бы проверить основную гипотезу». Поэтому, отложив выпивку, он расстегнул мундир и просто вышел на широкий балкон. Дул прохладный ветер. Невысокие сосны, явно искусственного происхождения, высаженные по бокам отельчика, раскачивались, громко потрескивая. Неласковое солнце давно прошло зенит и уже клонилось к горизонту, который здесь сливался с бесконечной гладью океана. «Кто же здесь принимал этот сигнал?» — спросил себя Красс, оглядывая пустынный берег и воду. Не зря же его сюда послали. Значит, здесь, в этой глуши, должен быть кто-то, кто его слышал. Или что-то. Решив для себя немедленно начать осмотр, Красс вспомнил, что доктор Карлайл зайдет за ним не скоро. У прикомандированного следователя было еще почти 2 часа, и он решил перекусить. Разыскав пульт управления, на который действительно были выведены все возможные каналы, от связи директора до вызова пассажирского турбоглиссера из Норильска, Красс активировал канал «Обед». Перед ним тотчас возникло меню. Алекс выбрал курицу с овощами, и буквально через 5 минут к нему в комнату въехал дроид-слуга с подносом. Алекс снял китель, бросив его на кровать, не спеша перекусил, выпил ароматного зеленого чая, за которым пришлось снова сгонять услужливого дроида на автоматическую кухню, и сел в кресло с намерением немного расслабиться, глядя на вздымавшийся и опадавший океан. Но не тут-то было. Едва он устроился поудобнее, как ожил коммуникатор. На связь вышел штурмовик Керн, отправленный на поиски следов Исиро и Астры. «Вызывает зануда 2», — раздался дребезжащий голос. «Слушаю», — отозвался Алекс. «Что там у тебя? Нашел какие-нибудь следы?» «Я погрузился и обследовал место пропажи чайки. Никаких следов корабля обнаружить не удалось», — сообщил безрадостно зануда 2. «Зато я уверен, что нашел место, где до этого дня находился подводный объект». «Что значит «находился»?» — переспросил Алекс. «Он что, пропал?» «Почти», — ответил биокомпьютер. «Судя по остаткам излучения, на дне произошел взрыв большой мощности, который полностью его уничтожил. Согласно замерам оставшихся границ сканером, здание было немаленьким, примерно 10 этажей в глубину». «Что же там находилось, черт побери?» Красс поднялся и нервно заходил по комнате. Ковер из шкуры какого-то животного, похожего на оленя, заглушал его шаги. «Ты уверен? Никаких следов корабля и людей?» «Никаких, капитан», — ответил биокомпьютер. «Зато на дне много убитых китов». «Что значит убитых?» — уточнил Красс. «Кто-то стрелял в них из лучевых пушек. Все туши просто изрезаны и продырявлены выстрелами. Не исключено, что это были наши люди». «Ты считаешь, что чайка билась с китами?» Алекс помедлил, вспомнив последнее сообщение от Астры. «Хотя это вполне возможно. Но что киты могли ей сделать, ведь челнок хорошо защищен?» «Судя по количеству трупов животных, ничего», — подтвердил зануда 2, «допуская, что на чайку напал кто-то еще, но конкретных фактов нет». Алекс вышел на балкон, посмотрел на море и вошел обратно в номер. «А следов вневременной активности?» — продолжил он расспросы. «Тоже нет», — подвел черту биокомпьютер. «Ладно», — принял решение капитан. «Сообщи все это в центр ВКР, а затем свяжись с Рубакой, пусть вышлет с базы Тамола технический челнок для того, чтобы взять одного из китов для анализа. Его надо доставить на базу целиком и провести обследование на предмет вживления биокомпьютера, а затем заморозить до лучших времен. Потом сравним его с тем китом, что уничтожил шар-коммуникатор. Одного кита я могу доставить на базу и сам», — неожиданно предложил зануда 2. «В багажный отсек туша, конечно, не войдет, но у меня на борту есть металлические сети. Я могу положить тушу туда и отбуксировать по воздуху». Красс задумался. «А почему бы и нет?» «Ладно, действуй». «Если вдруг по дороге привяжется полиция, могут ведь, сообщим им свой код, сразу отвяжутся. Но ни в коем случае не стреляй, понятно?» «Все ясно. Доставить кита. Не стрелять», — повторил приказ зануда 2. «А после выполнения этого задания прилетай обратно ко мне на Таймыр», — приказал Красс. «Если я еще буду здесь, конечно». Капитан невидимых снова взглянул на океан. «Кстати, где корабль Луунов вышел из невидимости? В центре галактики?» «Не совсем», — ответил биокомпьютер. «То есть как?» — не понял Алекс. «Теперь-то он, конечно, уже в центре галактики», — пояснил свои наблюдения биокомпьютер. «Но перед тем, как уйти в глубокий сверхвременной прыжок, он совершил еще один короткий на близкое расстояние». «И где он выныривал?» — напрягся Красс. «В дельте реки Волга, неподалеку от города Сарай-Бату». «Это там, где сейчас находится штаб-квартира корпорации «Золотая Орда»?» У Красса появилось чувство, что он поймал удачу за хвост. «Именно», — подтвердил биокомпьютер. «И еще для справки. Штаб-квартира корпорации по странному стечению обстоятельств находится там же, где в глубокой древности находилась столица кочевого государства с таким же названием». «Да», — кивнул головой Красс невидимому собеседнику. «Советник президента Севастьянов любит такие совпадения. Наверняка у него в роду были монголы. Но это не важно. Главное теперь доказать, что все это его рук дело». В дверь тихо, но уверенно постучали. «Конец связи», — сообщил Красс и отключился. За дверью стояла Джина Карлайл, подтянутая, словно гимнастка перед прыжком. На ней была надета рыжая спортивная куртка и брюки, довершавшие сходство. «Извините, если побеспокоила, господин следователь», — произнесла Джина, без приглашения заходя в номер. «Но прошло уже 2 часа, а вы, кажется, хотели посмотреть лабораторию, или уже нет?» «Конечно, хотел», — сказал Красс, торопливо натягивая китель. «А то мне показалось, что вы тут с кем-то разговаривали», — произнесла она. «Это я сам с собой», — ответил Алекс, первое, что пришло в голову. «Люблю, знаете ли, озвучить некоторые мысли. Мне так лучше думается». Доктор Карлайл, осуждающе, покачала головой, глядя на открытый бар, который Алекс в торопях забыл закрыть. «Осторожнее, Рикардо. Вы тут и дня не пробыли, а уже сам с собой разговариваете. Вам точно нельзя становиться ученым. Сойдете с ума. Особенно, если пошлют служить на такую станцию, как наша, где можно беседовать только с оленями». «А я думал, здесь много народа», — удивился Красс. «Много», — согласилась Джина. «А поговорить не с кем. Впрочем, идемте. Я познакомлю вас с научными сотрудниками и лаборантами. Они тоже любят поговорить сами с собой. Думаю, вы найдете общий язык». «Одну минуту», — попросил Красс. «Я сейчас». «Хорошо, подожду вас в холле». Джина вышла. Красс бросился к небольшому чемоданчику, открыл его и рассывал по карманам датчики, определявшие загов и мутантов на расстоянии в несколько сотен метров. Могли пригодиться. А к лацкану кителя с внутренней стороны прикрепил небольшой контейнер с цесарией. Теперь можно было отправляться в лабораторию. Пройдя по пустынному холлу гостиницы, Алекс вслед за Джиной оказался на улице. От выхода расходилось несколько старательно выложенных камнем дорожек, огибавших цветочные клумбы. Несмотря на климат, цветы здесь чувствовали себя вполне хорошо. Красс даже распознал среди них несколько знакомых сортов, дарил как-то Шилле на день рождения такие. «Нам туда», — указала в сторону приземистого двухэтажного строения из стекла и белого пластика доктор Карлайл. «Это лаборатория». Красс послушно направился за ней, оглядываясь по сторонам. Лаборатория находилась на самой границе территории центра, можно сказать, на отшибе. Дальше начинался невысокий забор, поросшие редким лесом холмы, а за ними бесконечная голая тундра. Все остальные здания были построены почти на самом берегу. «Интересное расположение», — подумал Алекс и на всякий случай погладил рукой лацкан кителя, нащупав мини-контейнер с листком цесарии. После успехов Ли Конга в генной инженерии и его контактах с загами ни в ком нельзя было быть уверенным до конца. Едва увидев главные ворота в лабораторию, Красс подумал, что сделал это не зря. На входе им пришлось надеть массивные защитные скафандры и пройти сквозь настоящий шлюз, надежно отрезавший все опасные бактерии внутри периметра от внешней среды. Впрочем, надежно ли? Но очень скоро опасения Красс начали рассасываться сами с собой. Лаборатория была отстроена на совесть. Здесь стояла новейшая система защиты от биологически активных сред, собственная разработка Золотой Орды. Каждый этаж, а их оказалось не 2, а целых 5, уходивших под землю, был надежно изолирован от следующего. Так что даже в случае утечки каких-либо препаратов, распространение опасной заразы можно было локализовать с самого начала. Эта лаборатория напомнила Красу древние подводные лодки, делившиеся на герметичные отсеки. И здесь впервые его посетило чувство, что он идет по ложному следу. Ищет не там. Все в этом центре, казалось, работало вполне официально и служило единственной цели – повысить обороноспособность Звездного флота. Ученые делали свое тихое, но важное дело. Однако легкое чувство обмана все-таки подмешивалось к этой внешней убедительности происходящего. «Нет», – успокаивал себя следователь по особо важным делам Рикардо Раскони. «Не зря сюда был отослан этот сигнал. Надо копнуть поглубже, а вось что-нибудь и раскопаем в этой научной идиллии». И он медленно шел за директором центра, которая спустилась с первого этажа на один уровень ниже. Надевая скафандр, Красс немного понервничал, так как скафандр лишал его возможности незаметно разбрасывать по лабораториям датчики на загов и мутантов. Но обнаружив в скафандре нагрудный карман для всяких инструментов, который закрывался на специальную застежку, Алекс успокоился. Он незаметно пересыпал туда все датчики, благо они были микроскопическими, а вот про лист цесарии пришлось забыть. На скафандре не было ни одного места, куда его можно было прикрепить так, чтобы он был незаметен для окружающих и одновременно виден самому Крассу. «Надо будет попенять Шилли на недоработки», — решил Красс. «Этот индикатор слишком неудобный. Давно пора разработать новый». Пройдя очередной шлюз, Алекс и доктор Карлайл оказались в лаборатории с глухими металлическими стенами. Здесь работало двое лаборантов. Одного из них Красс узнал, несмотря на скафандр и шлем, наполовину скрывавший лицо. «Здравствуй, Василий», — поприветствовала его Джина, приблизившись к длинной белой стойке, на которой лежали прозрачные контейнеры с какими-то жидкими образцами. «Как дела?» Лаборант оторвался от шарообразного микроскопа с десятком объективов, торчавших в разные стороны. Этот прибор показался Крассу похожим на морского ежа. «Все в порядке», — ответил лаборант, едва не вытянувшись по стойке смирно. «Проверяем результаты исследований по G5». «А что такое G5?» — поинтересовался Красс. «Это исследование потенциальной возможности клеток организма ЗАГа вступать в симбиоз с человеческой и другими формами жизни на наших планетах». «Это какими?» — наивно спросил старший следователь. «Деревьями, животными, рыбами», — перечислила доктор Карлайл. «Ну и как?» «Успешно?» — напрягся Алекс. «Пока не очень», — сообщила Джина. «Организмы земного происхождения отторгают клетки организма ЗАГов. Кровь не смешивается, волокна не срастаются, а редкие случаи сосуществования двух видов клеток в организме быстро приводят его к физической смерти». «Доктор», — тихо спросил Красс, отводя Джину в сторону от стойки с образцами, «а вы слышали про мутантов?» Джина кивнула. «Не только слышала, я даже была в составе комиссии, которая искала мутантов в экипажах кораблей Звездного флота после вторжения ЗАГов». «Тогда вы должны быть в курсе», — доверительно проговорил Красс, «что они успевают полностью превратиться из человека в ЗАГа за пару месяцев, а затем натворить немало бед. То есть мутант спокойно живет почти 2 месяца. А вы говорите, что он не может протянуть и нескольких дней?» Про последние достижения Шиллы Бристоль капитан невидимых не стал сообщать доктору. «Зачем зря задевать гордость ученого?» «Да, знаю», — кивнула Джина, «но для нас пока загадка, каким образом ЗАГи вводят ген в организмы людей и почему в этом случае они живут еще почти 60 дней. Но мы бьемся над этим. Василий тут днюет и ночует». «Понятно», — подумал Красс, глядя на несуразную фигуру лаборанта. «Так вы долго будете искать ответ. Впрочем, возможно, он и гений, кто его знает, снаружи не видно». Осторожно прикрепив жучок под столом, Алекс проследовал за Джиной в следующую лабораторию, которая располагалась еще этажом ниже. Здесь царил полумрак. Посреди зала стояло несколько огромных шаров, наполненных зеленой жидкостью, удивительно напоминавшей кровь ЗАГов, а вдоль стены расположилось несколько высоких цилиндров с тем же наполнением. «Где-то я это все видел», — пронеслось у Алекса в мозгу. «Кажется, именно в таких колбах вызревали личинки ЗАГов. Но в этих колбах ни личинок, ни подросших ЗАГов пока не было. Напротив каждой стояли какие-то излучатели с большими экранами, на которых постоянно менялись цветные диаграммы. Из персонала здесь находился только один незнакомый бородатый человек в скафандре. «Здравствуйте, доктор Шварц», — поздоровалась Джина, приблизившись. «Познакомьтесь, это следователь флота Рикардо Раскони». «Следователь», — раздраженно буркнул доктор Шварц. «И что здесь надо следователю?» «Узнать новости по проекту», — сообщила Джина. «С каких это пор следователи стали интересоваться новостями?» — недовольно проворчал бородатый мужчина. «В любом случае, по моей теме новостей нет». «А чем вы занимаетесь?» — напрямик спросил Красс, подозрительно разглядывая огромные цилиндры. «Доктор Шварц — наш старший научный сотрудник. Он ведет тему изменения организма ЗАГов под воздействием вредного облучения», — ответила за него Джина. «Ну и как они себя ведут?» — поинтересовался Рикардо Раскони. «Никак», — отрезал доктор Шварц. «Излучение на них почти не действует. Очень мощная система защиты. Хотите знать мое мнение?» «Хочу», — ответил Красс, хотя разговор с этим нервным бородачом его только раздражал. «Заги — это организм будущего», — заявил доктор Шварц. «Они идеально приспосабливаются почти к любым условиям. Быстро восстанавливаются. Их нельзя убить одним, даже точным попаданием. Ткань легко регенерируется. Их дыхательная система совершенна. Она может работать в очень широком диапазоне газов. И на некоторых планетах, я уверен, им даже не нужен скафандр». Глаза доктора Шварца горели. «То есть мы, по-вашему, вымирающий вид?» — осведомился Красс. Доктор промолчал. Он смотрел вниз, нервно подергивая руками. «Да он сам настоящий мутант», — подумал Красс с раздражением. «И как таких только держат в военных лабораториях? Ему бы самое место в исследовательском центре ЗАГов, людей препарировать». Но вслух Красс сухо произнес: «Пойдемте дальше, доктор, здесь все понятно». Когда доктор Карлайл вышла через шлюз, Алекс последовал за ней, незаметно бросив датчик в дальний угол со вертикальные цилиндры. Чем черт не шутит? От этого бородатого сотрудника можно было ожидать всего. Следующая лаборатория оказалась неожиданно на целых 2 уровня ниже. Идти пришлось дольше, и по дороге Крас рассыпал на лестнице и рассовал в разные места сразу несколько датчиков. «А что тут находится?» – спросил он Джину, когда проходил мимо герметично задраенной переборки. «Здесь у нас полностью технический этаж», – пояснила она. «Генераторы, собственная подстанция, насосы для подачи технической воды в резервуары». Последняя лаборатория, располагавшаяся на самом дне подземной части здания, понравилась Крассу больше всего, хотя и здесь он не обнаружил ничего особенного. Этот зал был поделен на добрый десяток сообщающихся отсеков, в каждом из которых происходило что-то свое. В первом лаборант сидел рядом со странной формой аквариумом, где плавали самые обычные на первый взгляд рыбы. То и дело, глядя на показания компьютера, лаборант задавал ему какие-то вопросы и заставлял делать вычисления. «Рыб любите?» – поинтересовался любознательный следователь после того, как Джина его представила. «Да разве это рыбы?» – удивился лаборант с надписью на голограмме «Петр Федоров». «Это же настоящие мутанты! Проверяю жизнеспособность! Только вчера выпустил в аквариум новую партию озелененных. Посмотрим, сколько протянут на этот раз». «Простите, не понял Крас. Новую партию чего?» «Ну, рыб, которым внедрили ген загов», – пояснил Петр Федоров. «Это мы их так по-научному называем». «Не по-научному», — поправила доктор Карлайл, — «а по-своему. На жаргоне лаборантов выражаетесь любезной. Вы, Петр, в последнее время так расслабились, что и в журнал наблюдения за опытами их стали тоже заносить». «Разве?» — ужаснулся Петр. «Именно», — подтвердила Джина и тут же пригрозила. «Вот еще раз увижу 5 озелененных вместо 5 инфицированных. Оштрафую. Или вообще на Большую Землю отправлю. Мне здесь разгильдяи не нужны». «Я исправлюсь», — взмолился Петр и на всякий случай сдал коллегу. «А вон Генка в соседнем кубрике вообще своих червей зеленкой именует». «Ну, сейчас мы и с вашим коллегой разберемся», — пообещала Джина, направляясь в соседний отсек. Побродив 20 минут по лаборатории и познакомившись со всеми математиками, как себя почему-то называли все лаборанты, сидевшие на этом уровне, Крас снова подошел к стенду Петра. Джина задержалась в дальнем углу, распекала кого-то из нерадивых лаборантов. «Послушайте, уважаемый», — доверительно обратился к нему Крас, которого приятно удивило индифферентное отношение всех молодых лаборантов к угрозе проверки. Им было глубоко наплевать на следователя, который своими глупыми вопросами только отвлекал их от любимого занятия — копаться в червях, водорослях или наблюдать за рыбами-мутантами. «А чем здесь занимаются джентльмены по вечерам?» — закончил свой вопрос Алекс. «В смысле культурного отдыха». В глазах Петра появился задорный огонек. «То есть сажать нас пока не за что?» — уточнил на всякий случай лаборант. «Ну, разве что за разгильдяйство», — ответил Крас, — «да и то, по представлению вашего начальства». Петр Федоров призадумался, но ненадолго. «Джентльмены здесь в смысле культурного отдыха пьют водку», — сообщил он наконец, — «или даже спирт, смотря у кого на что здоровья хватит». «Интересный вариант», — кивнул Крас. «Вот что, я остановился в вашей гостинице в 25-м номере. Дела у меня вроде бы закончились». «Остались одни формальности. Завтра улетаю. В номере полный бар напитков, а выпить не с кем. Если будет желание, заходите всей компанией. Угощаю». Огонек в глазах Петра разгорался все сильнее. Видать, выпить за чужой счет он был всегда готов. Даже со следователем. «Я передам ребятам, мы обсудим. В общем, ждите нас 8:00 после ужина. Только нашей старухе ни слова». «Договорились», — кивнул Крас. «Контакт состоялся». «Наверняка, — решил Алекс, немного разочарованный визитом в лабораторию, — хоть из них можно будет вытянуть что-нибудь интересное. Когда они с доктором Карлайл вышли из подземелий на свет Божий, сняв скафандры, Алекс первым делом взглянул на лист цесарии и вздохнул. Листок оставался бурым».